К удивлению Ци, речь в дневнике шла совсем не о работе. Этот документ был целиком посвящен личным делам нежного дельфина. Евнух скрупулезно анализировал свои чувства к трепетному рассвету, в которого, по-видимому, был не на шутку влюблен. Он писал о мальчике с нежностью и утонченностью, почти с той же силой страсти, что и о своих родителях, а упоминания о них встречались почти на каждой странице дневника. Дочитав до конца, Ци надолго задумался. Из дневника явствовало, что Евнух, несмотря на кипевшую в нем страсть, был человеком чувствительным и порядочным. А еще по дневнику можно было догадаться, что нежный дельфин был каким-то образом обманут своим убийцей. На следующий день Ци с утра пораньше отправился в архив. Серая хитрость во дворце не ночевал. Ци знал, что седовласый рано вставать не любит, и решил использовать часы одиночества на то, чтобы выяснить, над чем работал перед смертью нежный дельфин. Порывшись в документах, Ци убедился, что весь последний год Евнух ведал счетами, относящимися к соляной торговле, одной из сфер коммерции, на которую наряду с торговлей чаем, ладаном и алкоголем государство имело исключительное монопольное право. Ци плохо разбирался в вопросах рынка, но простое сопоставление с отчетами предыдущих лет показывало, что оборот соляной торговли, очевидно, неуклонно снижается. Этот спад мог оказаться следствием обычных рыночных колебаний, но можно было представить себе и другую причину. Незаконное обогащение некоего чиновника, что одновременно объясняло и наличие ценной коллекции древностей в его доме. Ци отправился проверять свою догадку в подворную палату. Там ему рассказали, что общее уменьшение товарооборота связано с агрессией северных варваров. Вполне логичное объяснение. Все жители империи так или иначе ощущали на себе последствия вторжения джурджений. Войска Цзинь, которые когда-то удавалось сдерживать, на границе резко продвинулись и завоевали весь Северный Китай. С тех пор объем торговых операций неуклонно снижался, особенно в последние годы, когда, несмотря на все договоры и выплату дани, джурджени грозили продвинуться еще южнее. Ци поблагодарил чиновника за разъяснение и направился туда, где лежали трупы. Юноша собирался их обмыть и посмотреть, что изменилось за сутки. Прежде чем спуститься в подземные застенки, Ци прошел по кухням и конюшням, чтобы собрать припасы, которые он заранее велел приготовить. Забрав все, что требовалось, Ци начал спуск. Когда он приблизился к знакомой двери, на него накатила тошнота. Запах разложения чувствовался уже и за пределами комнаты. И даже от камфорных нитей будет немного проку. Ци все равно засунул их в ноздри и начал подготовку к осмотру, когда появился Бо. «Я задержался, зато посмотри, вот она!» Чиновник предъявил деревянную пику, что Ци заказал накануне. Толкователь трупов внимательно осмотрел древко, взвесил на руке, проверил диаметр и заточку. Он остался доволен проверкой. Все было как надо. Ци отложил пику в сторону и продолжил работу. Он положил в терракотовый горшок пригоршню листьев белого репейника и стручки фасоли, придавил и поджег. Дым от такой смеси поможет победить любое зловоние. Потом Ци достал бутылку с уксусом и наполнил плошку, понюхал конопляного масла, а в рот положил свежий имбирный корень. Исчерпав все средства самозащиты, Толкователь трупов набрал в грудь побольше воздуха и решительно вошел в комнату мертвецов. Несмотря на то, что тела обмывали накануне, черви снова расплодились на мертвечине. Ци сразу же плеснул уксуса в горшок с горящей смесью, чтобы дым распространился по всей комнате, и начал готовить состав для последнего омовения. Остатки уксуса он замешал с перепревшим навозом, получившуюся кашицу разбавил водой, смазал в ней деревянную палочку и занялся удалением червей. Завершая операцию, он вылил на трупы несколько ведер воды. Под ногами у юноши теперь хлюпало отвратительное месиво из крови, насекомых и гнилой плоти. Но он только крепче прикусил имбирный корень и приступил к осмотру. На трупе евнуха и на трупе без лица ничего существенно нового не обнаружилось. Процесс разложения зашел далеко, кожа почернела и лохмотьями отделялась от мышц, а во многих местах она уже вздыбилась. А вот на лице самого молодого, того работника, с которого сделали портрет, проступило множество мелких крапин, размером не больше макового зерна. Ци тщательно протер сохранившиеся участки кожи и всмотрелся в крапины со всем вниманием. Крошечные шрамы покрывали все лицо и напоминали ожоги или оспины. Все, за исключением странных квадратных обводов вокруг глаз. Ци записал это наблюдение в тетрадку, а рядом точными движениями воспроизвел форму обводов. Сходные повреждения он обнаружил и на руках покойника. И вот, наконец, Ци взял со стола пику. У толкователя трупов не было никакой уверенности, что его идея сработает. Однако он бестрепетно подошел к изувеченному трупу старика, воткнул наконечник пики в открытую рану на груди и принялся осторожно проворачивать свое оружие, отыскивая канал, который позволил бы продвинуться дальше. Когда наконечник пики подался вглубь Ци и издал победный рык, понемногу, словно двигаясь по тайному ходу, наконечник уходил все глубже. Когда же он уперся, Ци позвал на помощь Бо, и вместе они перевернули тело. И тогда Ци увидел, что, как он и предполагал, наконечник вышел наружу через отверстие в спине. А стало быть, Ци имел дело не с двумя разными ранами, а с одной, имеющей вход и выход. Юноша уже собирался вытянуть пику обратно, когда заметил необычный проблеск на самом острие. Ци взял щипчики и осторожно извлек из запекшейся крови блестящий обломок. Внимательно его изучив, юноша пришел к выводу, что это крупица камня. Больше по этой крупице он определить ничего не сумел, но сохранил обломок в качестве вещественного доказательства. «Мне необходим еще один труп», — объявил он чиновнику. Бо озадаченно посмотрел на эксперта. «На меня можешь не рассчитывать», — предупредил он. Ци рассмеялся, а Бо вздохнул с облегчением, поняв, что убивать никого не придется. Ци просто как можно скорее требовалось еще одно мертвое тело для проверки своей теории. Но когда Бо предложил позаимствовать мертвеца с Линяинского кладбища, Ци наотрез отказался. Ведь там работал прорицатель Сюй. «Придется поискать в другом месте», — поторопил он седого чиновника. Ци достал из сумы два свернутых листа бумаги. На одном в натуральную величину отображалось человеческое тело спереди, на другом — вид сзади. Рисунки были испещрены черными и белыми точками. Их скопления повторяли очертания внутренних органов. Бо полюбопытствовал, что это такое. Это как карта. Черные точки обозначают места поражения, которых смертельно для человека. А белые — это места, повреждения которых причиняет большой вред. Толкователь трупов расстелил оба листа и нанес на них точное место и форму каждой из ран на теле старика. Закончив рисовать, Ци отер наконечник пики, подобрал и сложил рисунки и, распорядившись предать трупы огню, вместе с Бо покинул дворец. Центральная больница представляла собой нечто вроде огромной мастерской по производству умерших из умирающих. Их перемещали с больничных коек на кладбище в таких количествах и так привычно, будто яйца перекладывали из одной корзины в другую. Ци надеялся, что нашел идеальное место для опытов с мертвыми, однако управляющий объявил, что последних сегодняшних покойников уже забрали родственники. Бо предполагал, что толкователь трупов собирается пронзить той же пикой еще одно человеческое тело и посмотреть на результат, и предложил использовать для этой цели кого-нибудь из больных. Ци не мог поверить своим ушам. Бо привел свои аргументы. Доброволец, который согласится заменить собой покойника, заслужит достойные похороны для себя и хорошее вознаграждение для своей семьи. И хотя Ци не одобрил эту идею, Бо приказал управляющему обнародовать заманчивое предложение среди больных. К удивлению Ци, управляющий и не думал возражать. И вот они уже обходят палату за палатой в поисках подходящего тела. Однако Ци раз за разом отвергал добровольцев. Всем им еще было жить и жить. В конце концов, управляющий показал им обожженного мужчину, чья жизнь висела на волоске. Но Ци не согласился и тут. Такие страшные ожоги способны были испортить всю проверку. Они подошли к следующей циновке, где лежал рабочий с не оставляющей сомнений печатью смерти на лице. Его придавило каменной плитой, и теперь он медленно агонизировал. Ци понял, что последние часы жизни этого человека будут отравлены непереносимым страданием. Но и умирающего Ци отверг. И тогда Бо понял, что толкователь трупов никогда не пойдет на замену мертвеца живым человеком. Императорский чиновник покидал больницу в мрачном расположении духа. «Не знаю, как мне такое в голову пришло», — произнес он. У Ци появилась новая идея. «А как насчет казней?» И предложил воспользоваться трупом смертника. Начальнику внешней тюрьмы, покрытому шрамами воителю, очень понравилась идея проткнуть мертвого насквозь. «Как раз сегодня мы удушили одного злодея», — воодушевился он. «Никогда не получал подобных предложений, но если это на благо империи, то пускай и преступники хоть как-то ей послужат». Начальник тюрьмы отвел Ци и Бо во внутренний дворик, где лежало тело несчастного. Публичную казнь собирались устроить еще вчера на одном из рынков, но потом ее перенесли в тюремный двор, и теперь казненный лежал здесь, в назидание другим преступникам, в изодранных обносках, прямо на земле. «Этот изнасиловал и убил двух девочек, а тела бросил в реку. Был схвачен разъяренной толпой», — произнес начальник, словно себе в оправдание. На вопрос, нужно ли раздеть покойника, Ци ответил, что не нужно. Старик был убит одетым, а Ци собирался восстановить картину убийства как можно более достоверно. Он достал свои рисунки и проверил расположение ран, а потом приколол на рубашку преступника бамбуковую щепочку, отмечая, куда воткнуть пику. «Его нужно приподнять», — объявил Ци. Несколько солдат подняли тело, пропустили подмышки веревку, а концы ее привязали к деревянной перекладине. Теперь труп висел, словно марионетка. Цы взялся за пику, и ему вдруг стало жаль казненного преступника. Его полуоткрытые глаза как будто глядели на Цы с другой стороны, из мира смерти. Юноша представил себе убитых девочек и резким ударом всадил наконечник в мертвое тело. Раздался треск, дерево проникло в плоть. Так забивают свиней. Наконечник, увязнув где-то на полпути, так и не высунулся из спины. Цы выругался сквозь зубы. Он вытащил пику и приготовился к новому удару, напружинил каждый мускул и снова подумал о девочках. Удар получился сильнее прежнего, но пронзить тело насквозь все равно не получилось. «Можете опускать». Цы с яростью пнул лежавший под перекладиной камень, а потом долго мотал головой. Он ничего не стал объяснять начальнику тюрьмы, просто поблагодарил за сотрудничество и на этом прекратил свой эксперимент. Вечер Цы провел в размышлениях, строя и проверяя догадки и предположения, пока не заявился серая хитрость. Новоявленный судья спросил, как продвигается дело, и Цы без колебаний принялся врать. Уже во второй раз он не даст себя облапошить. Судя по всему, этот нежный дельфин был честный человек. Он жил единственно ради своей работы, но больше мне ничего выяснить не удалось. А тебе? Цы изобразил живой интерес. Я могу быть с тобой откровенен? Цы вспомнил, при каких обстоятельствах Седой заводил с ним подобный разговор. Даже если бы дело шло о спасении его отца, серая хитрость все равно бы солгал. Для нас с тобой это дело — отравленное лакомство, — провозгласил он. У них нет никаких зацепок. Они предоставили нам разбираться в истории, где все шиворот на выворот. И поскольку сами справиться не могут, хотят выставить неумехами нас. Да уж, хорошо сказано. Мрачно усмехнулся Цы. И как же ты намерен поступить? Я решил ускорить другое расследование. То дело о мертвом страже порядка. Там-то я хорошо продвинулся. Так что теперь не позволю этим свиньям запятнать мою карьеру. Цы тоже решил ускорить свое расследование. Преодолевая страх, он попробовал побольше выведать о планах Седова и прямо спросил, есть ли новости из Фудзяня. Ничего нового. Почта стала поступать гораздо медленнее. Вчера вот пришло письмо, которое мы ожидали получить еще 6 дней назад. Поэтому я решил сам отправиться в Фудзянь. Серая хитрость выдержал паузу, да. Именно так. Мне нужно срочно распутать мое первое дело. И я не остановлюсь, пока не узнаю, кто убил этого Гао. Цы попытался разубедить серую хитрость, а как же приказ министра? А я уже с ним поговорил. И Кан обещал не чинить мне препятствий. Седовласый ухмыльнулся. Вот она, польза родственных уз. Тебе придется выпутываться в одиночку. Цы уже пожалел, что задал свой вопрос. До этого момента он еще мог надеяться, что разыскания его противника ни к чему не приведут. Однако теперь пришла ясность. Юный судья скоро выяснит, что беглец, которого преследовал Гао, — это Цы. Когда ты отправляешься? Сегодня же ночью. Чем дольше я здесь пробуду, тем легче будет объявить меня неудачником. Цы не знал, радоваться или горевать. С одной стороны, он получит возможность спокойно расследовать тройное убийство, а с другой — даже думать об этом, так необходимом ему спокойствии, когда оно зависит от действий серой хитрости, было нелепо. «Что ж, удачи», — произнес Ци. Никогда еще пожелание удачи не было столь лицемерным. Ци попрощался с серой хитростью и пошел к себе. У него было о чем подумать. Только вот ни о чем хорошем не думалось.